Глава 10. В Страстную пятницу мать рано утром вошла в нашу комнату и отдернула шторы. Хенни перекатился на живот и засопел в подушку. «У нас 10 минут», — объявила она. «Не заставляйте нас ждать». Я дождался, когда мать уйдет, и вылез из постели. Снаружи небо затемняло низкое клубящееся облако влаги, нечто среднее между густым туманом и изморосью. В саду перед домом, там, где фруктовые деревья, сгибаясь под ветром, сочились водой, я увидел, как отец Бернард прикрепляет на воротах деревянное распятие, последнее из 14, которое мать поручила ему разместить повсюду снаружи дома при первых проблесках рассвета. Когда все было сделано, он положил руки на каменную стенку и склонил голову. Он устал, как устал и я. Я перевернул коврик, поднял половицу и проверил винтовку. Она, конечно, была на месте. Я коснулся холодного металла курка, пощелкал туда-сюда предохранителем и постарался представить, как это выстрелить из нее. Как плечо почувствует отдачу, каким будет звук выстрела. Маленькая стрелка часов добралась до Матфея Мытаря. Пробила 5 ударов, звук был глуховатый, как будто шел из глубины механизма. Я положил винтовку на место и потряс Хенни за плечо, чтобы разбудить его. Брат сразу же коснулся запястья и выжидательно посмотрел на меня. «Да, Хенни», — сказал я. «Я знаю. Мы сегодня вернем тебе твои часы». Когда мы спустились вниз, все уже сидели в пальто вокруг кухонного стола. «Доброе утро, ребята!» — поздоровался отец Бернард. Он засунул руку в ботинок и быстрыми движениями принялся вычищать грязь. «Хорошо спали?» «Да, преподобный отец». «Спасибо, преподобный отец, что спросили», — поправила мать и, переводя взгляд с меня на отца Бернарда. «Спасибо, преподобный отец, что спросили», — повторил я. Он на секунду прекратил свое занятие и взглянул сначала на мать, потом на меня. Хенни подошел к одному из буфетов и стал искать коробку с хлопьями. Мать зыркнула на него, но, опомнившись, улыбнулась и слегка коснулась его руки. «Нет, Эндрю», — сказала она, — «мы ничего не будем есть, пока не стемнеет, и тогда мы будем есть рыбу, а не хлопья». Хенни не понимал. Мать взяла из его рук коробку и поставила ее обратно в буфет. Вошел родитель, кашляя, и сел, положив на стол ключ. «Я сумел открыть дверь», — объявил он, — «ту самую, в кабинете». Мать закатила глаза, но мистер Белдербосс подался вперед. «И что же там оказалось?» «Кровать», — ответил родитель. Мистер Белдербосс нахмурился. «И несколько игрушек», — добавил родитель. «Это была детская, как вы думаете?» — спросил мистер Белдербосс. «Нет», — сказал родитель, снова закашлявшись в кулак. «У меня впечатление, что там был изолятор». «Для детей с туберкулезом?» — тихо спросил мистер Белдербосс. Родитель кивнул. «Там есть маленькое зарешеченное окошко, заложенное снаружи кирпичами. Вот почему, наверное, мы его раньше не заметили». Он разразился резким кашлем. «Ох, ну хватит», — сказала мать, — «что с тобою?» «Это, наверное, из-за комнаты», — ответил родитель, — «в ней полно пыли». «Занятное место, чтобы держать детей рядом с кабинетом», — заметил мистер Белдербосс. «Возможно, тогда это не был кабинет», — сказал родитель. «Или, возможно, Грегсон таким образом мог присматривать за ними, пока он работал. Не знаю». «Это не дом, а сплошной сюрприз», — удивлялся мистер Белдербосс. «Мне не терпится пойти посмотреть». «Не сейчас, Рек», — возразила миссис Белдербосс. «Преподобный отец ждет». Отец Бернард в пальто и ботинках стоял у выхода. «Если все готовы», — сказал он, Дождь еще больше усилился, когда мы вышли из дома. Задний двор стал похож на устье реки с несущимися по булыжнику потоками воды. Отец Бернард пересек двор до середины и остановился. «Здесь?» — обратился он к матери. «Именно тут. Отец Уилфрид начинал, да», — ответила мать. Отец Бернард кивнул и начал читать молитву. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Все повторили за ним, а потом встали на колени, за исключением мистера и миссис Белдербосс, которые потом бы просто не встали. Хенни смотрел по сторонам, больше интересуясь барабанной дробью, которую выбивал дождь, вытекавший из разбитой водосточной трубы. Я потянул его вниз. Отец Бернард закрыл глаза и поднял ладони. «Мы просим Господа нашего Иисуса Христа простить нас за наши прегрешения. И мы молимся особенно за Эндрю. Да исполнится его душа Святым Духом и обретет мир в грядущие дни до Вознесения. Преподобная Дева, радуйся, благодатная Мария!» Мы все вместе произносили эти слова, а Хенни смотрел на нас. По окончании молитвы все встали и двинулись через двор к месту первого стояния. Примечание. Стояния или кальварии в католической, англиканской и некоторых других церквах 14 изображений крестного пути Христа, расположенных около церкви или по дороге к ней. Конец примечания. Там мы снова опустились на колени, и отец Бернард произнес: «Поклоняемся тебе, Иисус Христос, и восхваляем тебя». И все ответили: «Ибо ты святым крестом твоим мир искупил». Отец Бернард открыл небольшой молитвенник и рукой заслонил его от дождя. Приговоренный Пилатом к смерти, Иисус взвалил на себя данный ему крест, упал. Его мать подошла вытереть кровь, а Симон поднял его и крест земли. Он снова упал и снова. И так продолжалось, пока мы не обошли весь якорь, а Иисус умер. Когда все закончилось, мне разрешили пойти с Хенни погулять несколько часов перед началом заутренни в Литл Хэгби. Мы спустились к берегу в надежде, что нам посчастливится, дорога к стылому кургану будет свободна от воды, и мы сможем вернуть часы. Мне совсем не хотелось туда идти. Я с большим удовольствием оставил бы Леонарду эту чертову вещь. Хенни забыл бы о часах на следующий день. Но мать заметит, что их нет, и за то, что она должна будет купить другие, расплачиваться придется мне. Вина за то, что брат их потерял, будет возложена на меня. Про часы прилива в Лоуне мы уже ничего не помнили. Мы так давно тут не были, что забыли все, что знали об этом. Но когда мы спустились к морю, оказалось, что оно отступило далеко. Вода ушла к самому краю отмели, и установилось великое спокойствие. Но тучи на горизонте наводили на мысль, что готовится новое наступление стихии. Темнота усиливалась, и на этом фоне молчаливые чайки казались неестественно белыми. Интересно, с фермерами, когда они пасли здесь скот, все было так же? Они тоже должны были всегда всматриваться в море, чтобы понять, когда оно наступит, с яростью сметая все на своем пути, и какова будет сила этого напора. Да, наверное, должны. Примерно с полмили мы шли, придерживаясь колышком вдоль старой переправы. А когда они кончились, виляющая колея, оставленная Даймлером на песке, стала единственным указателем для нас среди пятен вязкой грязи и глубоких впадин, все еще углубляющихся после отлива. Именно здесь, в утробе залива, человек был на самом виду. Плоская поверхность песка создавала ощущение удаленности от всего вокруг. Здесь не было ничего, кроме ветра и света, то приходящего, то уходящего, Чайки были крупнее, они ничего не боялись. Здесь их территория, а мы были никем и ничем. Когда мы, наконец, добрались до самого стылого кургана, там обнаружился мощенный булыжником покатый подъем, ведущий к грунтовой дороге, которая шла по периметру. Разбитая, вся в комьях тины, она казалась непроезжей, и все-таки нам виднелись человеческие следы и отпечатки колес, изрезавшие всю дорогу к Фессалии, дому, который стоял подальше, на краю утесов, на северной оконечности мыса. Тем не менее, лучше было срезать путь по заросшей вереском пустоши, чтобы не запачкать сапоги. Если мы вернемся по колено в грязи, мать начнет задавать вопросы. Я приподнял колючую проволоку изгороди, чтобы Хенни мог пролезть, и показал ему, где держать, чтобы я мог проделать то же самое. Местность чуть поднималась, и мы оказались на торфяном болоте, где ветер истерзал вереск до основания. Не составляло труда понять, почему никто не селился здесь. Ради чего? Скот не выжил бы здесь, на каменистой почве, и любая попытка построить что-то была бы обречена. Первый же примчавшийся с Ирландского моря шторм сравнял бы сооружение с землей. А дальше, за стылым курганом, не было ничего, только необъятная ширь воды до самого побережья графства Лаут за 150 миль отсюда. Возможно, именно эта мысль заставила меня повернуть голову и посмотреть через пески на наши следы, чтобы убедиться, что нам есть куда вернуться. Земля казалась тонкой полоской серого цвета. Дот был едва различим на фоне цепочки дюн. Только якорь выделялся, белый среди деревьев, Браунс-Лэквуд, а позади него лес колыхался под ветром, как мех огромного дремлющего животного. Глядя на эту густую чащу, нависающую над вересковыми болотами, я счел, что, пожалуй, мистер Белдербосс был прав. Возможно, нога человека не ступала там на протяжении веков. Должно быть, такие места еще существуют даже в Англии, дикие чащи, представленные самим себе. Хенни дернул меня за руку, и мы продолжили свой путь через вересковые заросли. И пока мы шли, я вдруг осознал, что слышу слабое позвякивание, как будто кто-то проводил пальцем на краю стеклянного бокала. «Ты слышишь?» Хенни остановился, и я потрогал себя за ухо. «Этот звук», — пояснил я. Брат покачал головой. Что-то зашуршало в траве. Комок белого меха метнулся и заставил нас обоих одновременно обернуться. «Небольшой кот!» вылупил на нас глаза из травы и тоненько мяукнул. Хенни протянул руку, и кот подошел к нему. Он не носил ошейник с кличкой, но не был одичавшим. Шерсть у него выглядела ухоженной. Это был кот-альбинос. Глаза у него были как будто пропитаны кровью. Он снова мяукнул и выпустил мускусную струю на камень. Хвост его торчал прямо и еле заметно подрагивал. И снова раздался этот слабый высокий звук. Казалось, кота кто-то зовет. Он облизал лапу и умчался сквозь траву к Фессалии. Хенни оказался там быстрее меня и теперь стоял в самом конце дорожки, ведущей к дому сквозь почерневшие стебли вереска и папоротника с еще не раскрывшимися крошечными побегами. Звяканье стало громче, и я понял, что это ветер раскачивает колокол на маленькой кирпичной башне, построенной, как рассказывают, дьяволом для Элизабет Перси, чтобы она завлекала на скалы несчастных чужеземных моряков. Ветер был не настолько силен, чтобы колокол мог коснуться языка, и поблескивающий металл производил тихий мелодичный звук, растекавшийся в сыром воздухе. Девочка сидела в своем кресле-каталке под крышей покосившейся галереи дома. Мгновение спустя она подняла руку, и Хенни двинулся в сторону дома, следуя за котом-альбиносом. Впервые подойдя к Фессалии близко, могу сказать, что это было уродливое сооружение. Низкая длинная постройка, предназначенная противостоять ветрам, она была похожа на гриб, вылезший из земли только наполовину. Все окна были черные. С подоконников стекала вода, оставляя разводы на грязной штукатурке, поскольку окна здесь всегда запотевали. Галерея была с претензией на элегантность, очевидно, неудавшейся. Вид ее напоминал мне проход к склепам церковного кладбища Сент-Джуд с ангелами натуральную величину и сломанными воротами. Хэнни остановился в нескольких футах от девочки, не сводя с нее глаз, а она все поглаживала рукавами раздувшийся живот. То ли из-за сухих рыжеватых волос и обязательно прилегающей к ним россыпи веснушек на переносице, то ли из-за беременности, придающей лицу опухлость, но она показалась мне еще моложе, чем когда я увидел ее в первый раз. Привлекательность, которую отметила миссис Белдербосс, появлялась и исчезала слишком быстро, чтобы быть постоянным ее качеством, и полностью пропадала, если она морщилась, когда ребенок начинал шевелиться в животе. Дверь позади нее открылась, и послышался голос Лоры изнутри дома. «Это он вернулся?» На ее лице появилось выражение разочарования, когда, появившись в дверях, она увидела Хенни и меня. Она курила сигарету и была одета в одинакового цвета красно-коричневую юбку и жакет. На ней было жемчужное ожерелье, и, как и от ее мужа, от нее сильно пахло духами. «Я могу быть вам чем-то полезна?» — поинтересовалась она, касаясь уголков накрашенного рта концом мизинца. «Я объяснил ей, что мы пришли за часами». «Часами?» — удивленно спросила она. «Ваш муж вчера в Лоуне нашел часы», — объяснил я. «Они наши». «В... где?» «На берегу». Он подобрал их на песке. «Не припомню, чтобы видела вас там». «Мы там были». Лора снова затянулась и указательным пальцем стряхнула пепел. «Что с ним такое?» — спросила она, указывая жестом на Хенни. «Ничего», — ответил я. «Почему он так смотрит на меня? Медленно соображает?» Я толкнул Хенни, и он стал смотреть себе под ноги. «Вы здесь живете?» — спросила Лора. «Нет». «Приехали на праздники?» «Да». «Бедняжки!» — вздохнула Лора. И снова пошел дождь. Лора взглянула на нас обоих и повернулась, чтобы войти в дом. «Входите», — пригласила она, — «я посмотрю, не оставил ли муж что-нибудь, и помогите Элс подняться по ступенькам». Примечание. Элс — другая, иная. Конец примечания. Девочка снова улыбнулась Хенни в ожидании, что он подаст ей руку. «Он не понимает», — сказал я. Но Хенни взялся за ручки кресла и покатил девочку обратно в дом, через дверной проем и дальше по длинному коридору вдоль крючков для одежды. Там стоял запах старого отсыревшего габардина, и места едва хватало для пары резиновых сапог и зонтика. Лестницы не было, только двери по обе стороны коридора и одна в самом конце, рядом с которой перевернутый цветочный горшок служил подставкой для телефона. Снаружи дождь застучал с новой силой, и в коридоре потемнело. Я был прав, сравнивая это место с могилой. Штукатурка на стенах так и осталась некрашенная, дерево не было покрыто лаком, как если бы дом построили и тут же оставили. Он никогда не принимал ничью семью. Смех никогда не раздавался в этих стенах. Здесь царила какая-то душная, тяжелая атмосфера, от которой внутри немедленно начинало расти беспокойство. Я никогда не ощущал ничего подобного в других местах, но здесь определенно присутствовало нечто такое, что я уловил шестым чувством. Не привидение или подобная ерунда. Нет. Но, тем не менее, здесь что-то было. «Подождите здесь», — сказала Лора, и прошла к двери в конце коридора, где задержалась, перебирая ключи на связке. Она отперла дверь, за которой мелькнуло нечто вроде пустой кухни, вошла, закрыла за собой и заперла на ключ. «Как его зовут?» — обратилась ко мне Элс. «Эндрю», — ответил я. «Красивое имя», — сказала она и улыбнулась Хенни. Хенни тоже улыбнулся в ответ и коснулся волос девочки. «Не делай этого», — сказал я. «Ничего, все нормально», — сказала Элс, поправляя волосы и снова откидывая их за уши. Она подвинулась в кресле, слегка сморщилась и отдышалась. «Бэби шевелится», — сказала она Хенни. «Хочешь потрогать?» Она взяла руку Хенни и положила на живот. Он замер в нерешительности, но Элс накрыла его руку своими, и широкая улыбка расплылась на его лице, когда он почувствовал под ладонью толчки младенца. Лора вышла из кухни и подошла к другой двери, снова перебирая ключи на связке, пока не нашла нужный. Она уже собиралась зайти в комнату, когда зазвонил телефон. «Пусти их сюда», — распорядилась она. Элс подняла на нее глаза. «Не беспокойся», — сказала Лора. «Они могут пока побыть здесь», — и направилась к телефону. Как и коридор, эта комната была пустой и холодной. Штор не было, только желтые тюлевые занавески висели на окнах, полностью запотевших из-за оседавшей холодной влаги. Камин был заколочен, на пыльном полу виднелись следы в тех местах, где люди ходили и выходили из комнаты, занося коробки, стоявшие тут же у стены. Фарфоровая кукла в шляпке и сарафане таращилась на нас с крышки одной из коробок. Хенни подошел к коробке и взял куклу в руки. Он заулыбался и показал мне, как у нее закрываются и открываются глаза, когда опрокидываешь ее то в одну, то в другую сторону. «Он может положить их туда», — сказала Элс, указывая на видавший виды письменный стол в нише рядом с камином. «Он складывает туда все, что находит». Я подошел к нише и начал рассматривать разнообразные ракушки, осколки стекла и кости. Овечий череп служил пресс-папье для груды коричневых конвертов. Рядом стояла кружка со старой зубной щеткой. Леонард, по-видимому, наполовину очистил зеленую плесень между швами черепа. Я взял его в руки и заглянул в глазницы. К одной из них все еще крепился зрительный нерв, похожий на червяка, хотя сами глаза и мозг давно уже были выедены или сгнили. Хенни сидел на стуле с куклой на коленях. Коробка рядом с ним была открыта. Он наклонился и вытащил из нее старую энциклопедию. Я сказал, чтобы он положил книгу на место. «Ничего, пусть», — улыбнулась Элс. Хенни принялся листать страницы, время от времени останавливаясь, чтобы показать Элс наиболее понравившиеся ему картинки. Матадора, утку-мандаринку, колдуна. Кот-альбинос забрел в комнату и прыгнул прямо на колени к Хенни. Хенни ласково погладил его, затем поднял и прижал его к лицу. Кот лизнул его в щеку и перескочил к Элс. «Спасибо, что привели его обратно», — сказала девочка. «Он иногда целыми днями где-то ходит», — отчитала она кота и поцеловала Хенни. На щеке у него остался красный полумесяц ее помады. Я изумился гораздо больше, чем Хенни. Он улыбнулся и снова взглянул на книгу. «Хочешь взять ее?» — спросила его Элс. «Нет, он не хочет», — сказал я. «Да нормально», — сказала Элс. «Это просто старые книжки. У него их сотни. Он и не смотрит на них, но не выбрасывает». «Хочешь взять книжку?» — спросил я Хенни. Брат бросил на меня взгляд, и я взял у него книгу и положил ему в рюкзак. «Возьмите еще, если хотите», — предложила Элс. «Одной хватит», — сказал я. «Пожалуйста», — сказала она. «Я хочу, чтобы он взял их». «Лучше, если он заберет обратно свои часы». «Да они должны быть где-то здесь». «Если только ты точно уверен, что их подобрали». «Уверен». Девочка нахмурилась и склонила голову на бок. «Вы действительно здесь на празднике?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Зачем?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, то есть, зачем приезжать сюда? Что здесь делать? Здесь есть пляж. Это пляж? Я пожал плечами. Здесь нет ничего интересного, по-моему, сказала она. Есть, не согласился я. Что вы делаете здесь, помимо того, что прячетесь в траве? Ты не поймешь. Правда? Да. У мальчишек свои дела, так? Я ничего не ответил. Улыбка Элс вдруг стерлась, и она судорожно вдохнула воздух и накрыла руками живот. Медленно выдыхая, девочка заметила беспокойство на лице Хенни. «Не волнуйся, Эндрю», — сказала она, взяв его за руку. «Ничего страшного. Это уже было со мной. Чем больше это делаешь, тем легче проходит». Хенни улыбнулся, а Элс коснулась его лица и снова поцеловала. Я нагнулся, достал из коробки груду книг и передал их Хенни. Он положил их в сумку и перешел к столу, чтобы посмотреть на овечий череп. Я услышал, как Лора положила трубку. Она вошла в комнату. «Ну?» «Их здесь нет». «Боюсь, вы зря потратили время на прогулку сюда». «А больше их нигде не может быть?» Лора закурила новую сигарету и покачала головой. «Если они не здесь, я не знаю, где еще». «Но это часы моего брата, он хочет получить их обратно». «Мне очень жаль», — сказала Лора, и, зажав сигарету губами, сунула руку в карман и достала кошелек. Щелкнув замочком, она открыла его и достала 5-фунтовую купюру. «Вот, купи ему новое». «Он не хочет новое», — ответил я. Лора взглянула на меня и достала еще одну купюру. «Купи себе тоже», — сказала она, сложив обе купюры вместе и вкладывая их мне в руку. «Хорошо?» Я отдал деньги обратно. «Вашего мужа нет дома?» — спросил я. «Нет». «Когда он вернется?» «К сожалению, я не знаю». «А завтра он будет здесь?» «Возможно, трудно сказать. Он очень занят». «Мы вернемся завтра». «Мне не хотелось бы, чтобы вы опять зря потратили время». «Это не будет пустой тратой, если Хенни получит свои часы». «Ну вот, все в порядке», — вмешалась Элс, отдергивая тюлевую занавеску. «Он здесь». Дождь лил как из ведра, выбивая барабанную дробь на крыше Леонардова Даймлера. Вода растекалась под колесами и пропитывала насквозь заросли папоротника. Леонард смотрел на крыльцо, где мы стояли. Лора раскрыла зонтик и спустилась по ступенькам вниз к автомобилю. Леонард поднялся ей навстречу и что-то сказал. Из-за дождя я не расслышал, что именно. Лора что-то ответила, и они оба посмотрели на нас. Леонард поднял воротник пиджака и с трудом стал подниматься по ступенькам к дому, а Лора забрала с заднего сиденья плетеную корзинку. «Мне сказали, вы потеряли часы», — произнес Леонард. «Да». Я внимательно посмотрел на него. «И вы думаете, что это я взял их? Вы нашли их вчера на берегу». «В самом деле?» Леонард закурил окурок сигары, держа его в сложенных чашечкой ладонях. «Как они выглядят, эти часы?» — спросил он, пуская дым из уголка рта. «Да дай ты им их назад, Леонард», — тихо сказала Лора, обгоняя его. «Перед тем, как начнется прилив», — добавила она. Леонард зажал сигару в зубах и вынул из нагрудного кармана носовой платок. Глядя на нас, он тряхнул его. Платок развернулся, и Леонард снова сложил его в форме квадратной подушечки. Сделав последнюю долгую затяжку, он швырнул окурок в траву и прижал платок к лицу Хенни. Тот отпрянул, но Леонард крепко держал его за плечо. «Она права, ребята», — сказал он, стирая губную помаду со рта Хенни. «Вы обязательно должны запомнить, что никто толком не знает что-нибудь достоверное о приливах». Леонард взял Хенни за подбородок и повертел его голову налево и направо, проверяя, не остались ли на его лице следы помады. «Этим я хочу сказать», — продолжал он, поплевав на платок и приближаясь к Элс, «что кто-то может предложить вам отправляться назад, и прежде чем вы поймете, что происходит, может оказаться, что вы плывете домой. Или не плывете домой, если вы понимаете, что я имею в виду». Леонард легко прикоснулся платком к губам Элс, стирая красный оттенок, и убрал платок в карман. «Говорят, тут самый большой погост на севере Англии», — сказал он, оглядываясь на море и густую вязкую тину у берегов. Он вытащил бумажный пакетик с мятными конфетами и съел одну. Заметив, что Хенни не сводит с них глаз, он усмехнулся и убрал их. Лора призывно стукнула в окно, и Леонард, махнув ей, окинул нас с Хенни взглядом и поддернул вверх рукав. «Эти?» — спросил он, показывая нам часы на руке. «Да», — сказал я. Он снова взглянул на нас, расстегнул застежку и отдал мне часы. «На вашем месте я бы держался отсюда подальше», — усмехнулся Леонард. «Опасное место. Здесь очень легко недооценить ситуацию. Запросто можно потерять твердую почву под ногами и попасть в серьезную беду». Хенни надел часы на руку. «Слушайте», — сказал Леонард. «Вы слышите?» До нас донеслось равномерное шипение. Море уже билось о камни под скалой позади дома. «Давайте-ка отправляйтесь назад», — сказал Леонард. «Я не хотел бы, чтобы вы застряли тут на всю ночь». Он снова окинул нас взглядом, подошел сзади к коляске Элс, развернул ее и покатил в дом.